143. Гуру. Готовься, готовься, готовься. Готовься внешне и внутренне, и подумай, которая готовность важнее. На подвиг учитель зовет. Сколь же нужна эта внутренняя готовность, силы на служение и строительство жизни. Вы в наших заботах. Спокойно и бесстрашно смотрите в будущее. Ваше оно.